В глухой Сибири, где бродит лось, и сладка вода родника, течет и пробует на износ русло свое река. Берега ее утопают в песке, воды ее легки, но те, кто живет на этой реке, боятся этой реки. Наступит зима, когда нужно зиме, льдом эту реку скует, никто из местных в своем уме не ступит на этот лед. Прощай, рыбалка, рыбка, прощай, не будет под ледным лов, не тронется лед, не наступит май, рыбак не покинет кров. По небу крадется, словно шпион, поздний зимний рассвет, а понад речкой малиновый звон, малиновый звона нет, звон ненадежных зимних оков, пока не померкнет свет. Лед звенит, но ни рыбаков, ни конькобежцев нет. Лед звенящий, но хрупкий лед провалами чреват. Система ходов, система пустот изрыли лед наугад. Система дыр и система нор, шаг ступил и привет. В этой реке есть рыба-шахтер, в других местах ее нет. Черна, как смоль, с фонарем во лбу и с плавником киркой. Рыба-шахтер, проклиная судьбу, ушла в ледяной забой. У местных с неместными вышел спор, как есть о природе вещей. Зачем нужна эта рыба-шахтер и есть ли она вообще? Спор утихает, но лед звенит, и пацаны твердят, мол, рыба-шахтер найдет динамит, и местные победят.